Жак уселся напротив и, подперев кулаком щеку, задумчиво уставился на Ольгу. — Ну что ты высматриваешь? — занервничала та. — Да так, думаю. Какой все-таки мудрый мужик наш король? Он мне вчера сказал, что обоих этих мистралийцев хорошо было бы выдрать как следует, за то, что из хорошей девушки сделали противную злюку. — Король так не выражается, — уличила вредного шута Ольга. — Ну, он выразился иначе. Это мой вольный смягченный перевод. А вы все мужики-гады, и я с вами не играю. — Да? Тогда отдавай обратно чай. Ольга злорадно накрыла чашку ладонью и показала дорогому другу два пальца. — Ужасная, злая женщина! — трагически закатил глаза неисправимый Жак. — Я на тебя шарика натравлю. Пес, услышав свое имя, босовито гавкнул и энергично задвигал хвостом. — Этот собакин вообще умеет что-то, кроме того, как жрать? Сомнением поинтересовалась Ольга, уделив шарику мимолетный взгляд. — Конечно, — убежденно объяснил шут, — еще он умеет гадить пропорционально сожранному. Слава богу, хоть обувь уже не грызет, вырос. Кондратий, как увидел свой подарок, пришел в ужас и сказал, что мы испортили собаку. Его, оказывается, еще и дрессировать как-то надо было. В дверь энергично захрокотали. Шарик, как бы в подтверждении своей испорченности, не удостоил гостей даже звуком. Только с интересом повел ушами и уставился на дверь с такой мордой, будто ожидал гостинца. — Открывайте, бездельники! — проорали на улице. — Вы что там, дрыхнете? И открывайте давайте, а то уйдем и пожалеете! — Не может быть! — ахнула Ольга, узнав этот голос, этот акцент и это непринужденное хамство. — Откуда он здесь? — Сейчас узнаем, — обрадовался Жак. — Только надо поторопиться, а то уйти он, конечно, не уйдет, а всю улицу на уши подымет. За дверью обнаружился действительно Гиппократ, уже подвыпивший и от этого еще более непринужденный, чем обычно. А рядом с ним застенчиво переминался с ноги на ногу незнакомый Ольге юноша в простенькой полотняной рубахе и длинном кафтане поморского покроя, неуловимо напоминавший одновременно целую череду Иванушек, изведенных в детстве фильмов сказок. «А вот и Ольга!» — обрадованно проревел кентавр, хлопнув по плечам Ольгу и Жака одновременно, отчего они пошатнулись и стукнулись друг от дружку. — Пошли, гулять будем! Его спутник затеснялся еще сильнее и еле выдавил. — Здрасте! — Куда гулять? — не понял Жак. — Куда надо? — Гиппократ приглашающий хлопнул себя по крупу. — Садись, храбрая девушка, так и быть, покатаю. — Кого нам еще надо забрать? Терезу Одноухий заберет, за Азель Мафей заскочит. Значит, нам надо еще за твоим наставником. — А потом? — повторила Ольга. — А потом гулять, пить вино, жарить барашка, петь песни, плясать вокруг костра. — Ты что, не рада нас видеть? — Рада, конечно. Только ты бы хоть нас представил, невежа. — Кого? — А, его! — кентавр кинул на своего скромного спутника. — Ты что, не узнала? Ай-яй-яй, вот они, женщины. Как обнимала, как ласкала, теперь и узнавать не желает. Ой, простите. Ольга с трудом догадалась, о чем идет речь. Я же вас никогда человеком не видела. Вы ведь Савелий. Юноша, окончательно закрасневшись, едва заметно кивнул и отступил в сторону, освобождая ей подход к спике Гиппократа. Ну вы даете, растерялся Жак. Погодите, я хоть сапоги надену, да и плащ возьму. Что за спешка такая? — Да знаю я Элмора. Пока мы тут будем гостей собирать, он все вино выпьет, и барашка стрескает. — Сырым. — Ах, вот в чем дело! — Жак, понимающе кивнул и торопливо натянул сапоги. — Постойте! — опомнилась Ольга, которая уже успела забраться на кентавра и теперь сомневалась, удастся ли ей слезть. — А куда мы едем? — Гулять! — радостно повторил Гиппократ в третий раз. — А где мы будем гулять? — А тебе не все равно? — ставил Жак. — Или ты боишься встретиться с Кантором? Чего мне бояться? — возмущенно опровергла гнусные подозрения Ольга. — Я боюсь, что не попаду завтра в театр. Там же все перепьются, и телепортисты в том числе. — Спокойно, никто не потеряется, — громогласно объявил кентавр. — Там будет два короля и три непьющих мага. Так что все попадут, куда им надо. — Слушайте, давайте скорее, у вас тут холодина, ну просто собачья, у меня даже копыта замерзли, и хвост. — Да на кой тебе плащ, мистрали, тепло? — Ха, размах гуляния впечатляет, — заметила Ольга. Наш друг решил пригласить всех, кого смог найти, и обмыть свой замок как следует. Там, правда, владений тех кошки посрать негде, но все ж таки имущество. Опять же, подрались так душевно, хочется отдохнуть. Да и просто вечер хороший, погода отличная, душа просит веселья. Веселье началось, едва вокруг прибывших гостей рассеялся туман телепорта. Жак без всякой видимой причины вдруг закатил глаза и медленно стал оседать, бестолково хватаясь одной рукой за мантию мэтра Пьера. Ольга помогла подхватить впечатлительного приятеля и недоуменно завертела головой, пытаясь обнаружить источник загадочной хвори. Небольшой, похожий скорее на башню мага-затворника, родовой замок товарища Кантера возвышался в сотни метров от деревенской площади, а сразу за ним виднелось тихое, спокойное море. В остальных направлениях от площади разбегались скромные крестьянские мазанки, окруженные фруктовыми деревьями и огородами. Сама площадь была тщательно и обильно посыпана веселеньким желтым песочком, словно здесь только что снесли детскую площадку с дюжиной песочниц. Везде суетился народ, таская столы и посуду, вкусно пахло костром и шашлыками, видать, жарился тот самый барашек, за сохранность которого так переживал Гиппократ.